Кармен. «Я много чего вам рассказала», — говорит Вера после ухода Фелисите. «И твоя сестра задавала вопросы. Но ты молчишь». Игония неподвижно сидит в кресле. Ее взгляд мечется по углам. «Ты боишься открыть рот», — говорит Вера. «Из-за бабочек». «Разумеется». Игонии приходится выверять каждое слово. Говорить – значит раскрыться. Говорить – значит убивать. В овчарне Игонию ругали за бабочек, вылетавших из ее рта, да и за всех прочих, если уж на то пошло. Даже обычные бабочки вызывали у Кармин панические атаки. Поселившись в своем доме в Бегума, Игония все равно заставляла себя молчать. Где ей было взять новую одежду и посуду. Впрочем, было несложно, она умела молчать. Просто время от времени напевала какую-нибудь мелодию, сама того не осознавая. Тогда она осекалась и закрывала рот рукой, ведь матери больше не было рядом, некому напомнить о хороших манерах. А потом, во время затянувшегося одиночества в лесу, ей просто не с кем стало говорить. Песни стихли. Ее голос угас. «Пойдем», — говорит Вера, вставая. Игония следует за ней на улицу. Среди мокрых деревьев девочка и мальчик на корточках рвут фиолетовые ягоды. Игония хочет предупредить Веру, что в саду воришки, но там машет детям рукой и идет дальше, не останавливаясь. Дети улыбаются ей в ответ, и их улыбка предназначена в том числе Игонии, ведь она сопровождает ту, кто создает дождь. Ведьма отворачивается. Детская улыбка, когда к ней не привык, бьет как топор по навесному замку. За домом Вера указывает на землю. Там между квадратами крашеных заборов растут десятки цветов высотой до плеч, стебли толстые и гибкие, как змеи в джунглях. Игония прекрасно знает обитателей первой половины этого сада. Черные листья и помятые лепестки цвета анютиных глазок смотрятся чужеродно посреди оазиса. «У нас одна мать», — говорит Вера. «Мы разбрасываем одни и те же цветы и разговариваем с одними и теми же бабочками». Только тут Игония замечает в уголках губ андалузки крошечных порхающих существ. Неразличимые в полумраке дома, они похожи на пузырьки, шипящие в бокале с сидром. Мотыльки плывут под дождем к лепесткам и попадают в ненасытные пасти. Это мусорщики пустыни. Все, что не нужно остальным, все, что раньше сжигали между камнями, перетаскивают сюда, и цветы это съедают. Слава Богу, с тех пор, как здесь появились эти растения, в пустыне хорошо пахнет, и, несмотря на влажность, нет комаров. «А это кто?» — спрашивает Игония, указывая на другую сторону живой изгороди. Вторая половина сада не имеет ничего общего с первой. Со стеблей гроздями свисают гигантские ландыши. Полупрозрачные колокольчики пульсируют, распространяя свет, согревая, затем постепенно угасают и снова разгораются, словно размеренное дыхание спящего человека. Ей хочется раздеться, лечь на траву и забыться долгим глубоким сном. Это ландыши молодости, как называла их моя мама. Она рассказывала, что ее собственная мать могла бы жить вечно даже без цветов. «Я тоже не старею». Более того, я выращиваю растения, которые дарят молодость тем, кто их ест. Но нашей матери приходилось пить мой ландышевый чай, чтобы сохранять красоту и гладкость кожи. Что касается твоей сестры, то у нее нет ничего, ни цветов, ни вечности. С тобой же все иначе. Думаю, у тебя есть в запасе вечность, но ты только выплевываешь цветы смерти». Вера пожимает плечами и смотрит невидящим взглядом на светящиеся ландыши. «Такие женщины, как ты, как я, как наша бабушка, могут умереть только по собственному желанию. А вот нашу мать и сестру старость отягощает и забирает. Мои цветы дарят жизнь и смерть, а твои только увядание. Кто знает, почему? Странный он, этот ген вечности. В нашей семье он проявляется ярче, но вообще есть у всего человечества. Это слепота, с которой мы твердим себе «я всегда есть и я всегда буду». Это гордыня, когда мы не можем представить себе мир, в котором нас больше нет. Мы, конечно, произносим слова. Чтобы казаться сильными, мы говорим «я уйду, я засну». Это как сказать «схожу, прогуляюсь по луне». Что они знают, те, кто говорит такие вещи? Чем это им помогает? У них есть теории. Они решают верить в темноту и небытие, и эта иллюзия их успокаивает. Хотя в глубине души они мнят себя вечными. Тем, кто не боится смерти, просто не хватает воображения. Вера отворачивается от цветов юности, на ее волосы падают бисеринки моросящего дождя. Ведьма же смотрит на мирные растения, которые у нее никогда не получались. Если в этот момент Игония думает, что кому-то везет больше, то, честно говоря, не мне ее винить. А вот Вера мою точку зрения не разделяет. Она не считает себя удачливее сестры. Видя, как Игония поникла от зависти и грусти, андалузка хватает ее за плечо. «Сестра моя, послушай! Когда я родилась, меня объявили проклятой, будто я никогда не увижу солнца. Родителям предрекли, что у меня будут ревматизм, прозрачная кожа и белесые глаза. Но видишь, мой дождь — это благословение для жителей пустыни. Я получила от Бога дар, который другие приняли за бремя. То, что должно было нести смерть, в изобилии дает жизнь». У нас здесь даже тыквы растут, представляешь? Пока я жива, никто в пустыне не будет страдать от жажды, и война больше не начнется. Своим оазисом я дала им ориентир посреди пустоты, гвоздь, на который можно повесить воспоминания и не позволить ветрам забвения их унести. Люди видят мои облака, мой сад, и их желание воевать исчезает». Они вспоминают, что мы существуем не только для того, чтобы убивать. Вот почему жители пустыни любят меня. И пока они предлагают мне условия, чтобы я задержалась здесь надолго, мне не о чем беспокоиться. Игония колеблется, но спрашивает. «Но разве тебе никогда не хотелось в тепло?» Вера раздражается смехом. «Знаешь, когда я была маленькой девочкой, то молила Бога избавить меня от дождя, бабочек и цветов. Он в ответ, наоборот, умножил и мой дождь, и мои цветы. Я возненавидела его, слала ему проклятие, плевала в лицо своими бабочками, надеясь, что он меня послушает. Я покинула бегума, но он последовал за мной сюда и воспользовался моим несчастьем, чтобы дать мне то, о чем я на самом деле просила, не признаваясь ни себе, ни ему, любовь других и мусорное ведро для тех ужасных насекомых, которых я ненавидела. Она указывает на лепестки, дрожащие под каплями. Знаешь, вообще-то даже бабочки не так уж плохи. Когда у меня заклинивает банку с вареньем или ящик, стоит мне только заговорить, как их черные крылья превращают все преграды в пыль. Потому что я их приручила. Твои большие, ты позволила им расти внутри тебя без какой-либо дрессировки. Значит, они очень сильны. Скажу тебе одну вещь. Я прожила больше 115 лет, где-то так, я уже бросила считать. Думаю, нашей матери было около 140, и она могла бы протянуть еще больше, если бы вернулась сюда поесть мои цветы. Я похоронила трех мужей, двоих из которых обожала, и которые забрали с собой часть меня, а также 11 детей, 5 внуков и 2 правнуков. Некоторые из них умерли от старости. Сегодня дом пуст, но в прежние времена Нельзя было и шагу ступить, чтобы не натолкнуться на ребенка. Они крутились под столами, под потолком, под деревьями. Очаровательное нашествие круглых щечек и больших глаз. Теперь я осталась одна, а мои потомки рассеяны по всему свету. Они забыли про меня. Я так страдала из-за каждой смерти, что часто просила Бога дать мне состариться, как обычной женщине. Знаешь, что он мне ответил? Эгония качает головой. Капли падают с ее бровей и носа на влажный мох. Дождь блестит на коже Веры, как лаковая пленка. Каждая женщина не более чем дуновение. Она приходит и уходит. Она тень. Ее гнев — это ветер. Даже если я уже присытилась этими утрами, этими дождливыми утрами с привкусом холодного чая, они задают темп моим дням. Проживи я 1000 лет, чем бы стало в безбрежном океане времени? Туманом, тенью, буйством ветра. Меня еще не было, когда предвечный ковал этот мир, или когда он дунул, и полчища звезд вылетели из его рта. Это случилось задолго до моего появления. Поэтому, если уж Бог не жалуется на то, что он слишком стар, он, кто живет, не родившись, значит, и я не имею права ныть. Я тоже когда-то умру. Ну а пока буду жить столько, сколько потребуется, пить свой холодный чай и выращивать тыквы для соседских ребят. Упомянутые дети как раз пробегают мимо, здороваются и уходят в пустыню. Конечно, чего бы ей так не рассуждать? Красивой, любимой Вере. Ей легко принимать жизнь такой, какая она есть. Мать не обрекала ее сеять лишь кару. «Мать дала мне имя смерти», — отвечает Эгония. «Привязала его к моим ногам, точно жорнов, когда я только еще училась плавать. А ты, стоя на мосту, объясняешь мне, как красиво грести?» На сей раз Вера не смеется. Она не обижается, а просто серьезно кивает. «Я тебе отвечу, когда твоя сестра вернется домой. А сначала дорасскажу историю нашей матери, такую, какой я ее знаю». Вера продолжает свою прогулку вокруг дома, то и дело наклоняясь, чтобы сорвать траву или ягоду. Эгония у нее за спиной незаметно высовывает язык, чтобы попробовать на вкус чистую свежую воду, стекающую по стволам. Их обувь с хлюпаньем погружается в землю, как в губку. Когда Вера дает сестре очищенные личи, Эгония на мгновение замирает. Плод не гниет у нее в руке, не прокисает во рту. Он сохраняет головокружительный аромат, а на вкус как... Она даже не знает, как что, ведь в жизни не пробовала ничего непрогорклого. А этот морщинистый фрукт цвета парусников в порту Ниццы похож на симфонию драгоценных духов в янтарных флаконах, текстуру нового слова, капающего с языка. Вера рассказывает ей, идя рядом и предлагая фрукты, что Кармин и Габриэль все 20 лет жизни в Бегума не расставались ни на миг. Ночью в постели, на кухне во время еды, днем в огороде и вечером у камина они никогда не отдалялись друг от друга более чем на 5 метров, пока он не умер. Глупо. От лихорадки. Кармин держала его за руку, гладила по лбу и шептала стихи. Она похоронила мужа под камнем на горе Бего, без надгробия, без эпитафии, без погребального гимна, просто под песню, которую выводила у своего большого костра, точно королева бесподданных, для воинов, ушедших в пески пустыни, в тот вечер, когда Габриэль впервые пришел к ней. В деревне ее стали называть ведьмой, потому что она не старела, а жителям Бегума такое совсем не по нраву. Мы с вами уже знаем об этом от Эгонии, которую деревенские не постеснялись изуродовать. Если у них появлялась ведьма, они ее прогоняли. Если ведьмы не было, они ее создавали. Поди их разбери. Пришлось вернуться в Альмерию, потому что Кармин не знала, где еще можно укрыться, а Вера хотела почувствовать под ногами землю своего отца. Когда поезд тронулся, она молчала. На испанской границе мама сняла свою горчичную юбку и обмотала тело широкими полосами белой ткани. Вернувшись сюда, она снова превратилась в Кармен. Ее голос стал глубже, теплее. Кармин исчезла. Если бы я принялась рассказывать ей о бегума, об овчарне, о бедном фотографе, который потерял все свои цветы из-за моих, мать не стала бы слушать. Она почти ничего не помнила о своей жизни в качестве Кармин, кроме меня, которая все еще маячила перед глазами, и моего отца, который любил ее с одинаковой страстью под тремя разными именами. Однажды я спросила мать о ее детстве. Она уже говорила мне о своих родителях, и я заинтересовалась, есть ли у меня дяди, тети или кузены. Внезапно мать стала не Кармен, не Кармин и даже не Каридат, в которую отчасти обращалась по ночам, когда ее дикая тень расстилалась вокруг во время сна. Она превратилась в незнакомую мне женщину, которую прятали другие ее имена и которая отчаянно желала вырваться на свободу. В первый и единственный раз я угодила в бурю, вырвавшуюся из ее тела, не способного сдержать этот шторм, как лампа не может сдержать свой свет. Я до сих пор помню жар вокруг моих запястий, когда ее молния ударила меня. В этом урагане Кармен, Кармин и Каридат наперебой принялись умолять ее вернуться в клетку и уснуть. Они взяли верх над мучительницей. Я больше никогда не видела ее и не задавала матери никаких вопросов. Вернувшись в Бегума, она каждый сезон приезжала ко мне, чтобы полакомиться моими цветами и продлить молодость. Мама сетовала, что ваши цветы не дают ей ни свежего цвета лица, ни шелковистых волос. Заодно она брала у меня фрукты, чтобы отнести их вам. Вкусные они были, мои помело. «Не знаю», — отвечает Игония. И слова ее вылетают, не причиняя никому вреда. «Никогда их не пробовала. Это была бы пустая трата». Вернулась Фелисите, мокрая от дождя и пота. Три женщины собрались у камина, босиком, в мокрых туфлях, выстроившись перед огнем, как в рождественское утро. На этот раз Вера приняла чай от Фелисите, главным образом потому, что он был горячий. Сестры держат в руках свои дымящиеся чашки. Вера оглядывает близнецов, качает головой и говорит: «Сестры, послушайте меня». Те поднимают на нее глаза. «Наша мама дала мне имя Вера, потому что ей нужна была девочка чистая и настоящая, девочка без масок, которая умела быть только собой. И очень долго я жила именно такой. Но однажды Кармен вернулась во Францию и оставила меня здесь. И я научилась меняться, набрасывать на себя чужую кожу, когда это необходимо». Не для того, чтобы нравиться другим людям или обманывать их. Просто иногда так практичнее. Вот и все. Как вы считаете? Ни Эгония, ни Фелисите не осмеливаются ответить. «Я Вера. Да, я настоящая. Но этим моя личность не исчерпывается. Фелисите, ты получила право на счастье. Но еще ты страшна и свирепа. Ты шире и больше, чем твое имя. Эгония, тебе дано творить бедствие, но ты также знаешь, как исцелять, как расцветать, как доводить до зрелости то, что должно созреть. Ты шире, необъятнее, чем твое имя. Сестры, поймите меня. Несчастная женщина, одержимая своим телом, телом, которое можно схватить, убить, облапать, этим крепко запечатанным конвертом, в котором заключены все ее имена, так много имен, что она уже не знает, какой из них ее, как она могла дать своим дочерям имена, которые не стали бы тюрьмой. А если мать воюет сама с собой, как она может построить мир для своих детей. Мама заставила воевать и вас. Вручила вам оружие, которое вы не выбирали, назначила вас врагами. И вы до сих пор ее слушаетесь. Так много вложили в свои имена, что те стали незыблемыми. Вы точно кинжал и камень. Кинжал гордится своей остротой, камень своей грубостью. Сталкиваетесь друг с другом и не видите, насколько друг друга дополняете. Вера так повышает голос, что близнецам кажется, будто на них кричат. «А именование!» — возмущенно восклицает Фелисите. Она подается вперед, готовая отстаивать за них обеих многолетнюю общую обиду, причины, по которым обе стали такими, какими их ожидала видеть мать. «Нас держат наши тени. Нельзя выходить за пределы русла». «Кто так сказал? Наша бабушка? Ее призрак?» Вера вздыхает. «Наша мама объясняла мне эту историю с именованиями. Якобы у моей бабушки его не было. Не верю. Если то, что я слышала о ней, правда, то ее именование лежит на поверхности. Я могу озвучить его вам, потому что она все равно умерла. Оно очень грубое, очень простое. Странно, как мы слепы по отношению к собственным теням. Вспомните, как пишется и чем заканчивается имя Аделаида. Тем, чего она больше всего боялась. Лаиде — уродством. Ваше я не знаю, свое тоже. Честно говоря, мне и не интересно. Именование оно как отражение, занимает столько места, сколько вы ему отводите. Иногда оно больше вас, а иногда вы и больше него. Вера осушает чашку и скептически глядит на дно. Странно, чай явно на нее не действует. Встав, чтобы убрать посуду в раковину, она добавляет. Наша мать была исключительной женщиной, но всего лишь женщиной. Не богиней. Ее слова не могут связать тебя, если только ты сама не намотаешь их на свои запястья.